Глава 19. В тот вечер стемнело необычайно рано. Припарковавшись за автобусной остановкой, Марк выключил мотор и несколько секунд сидел неподвижно. Широкая улица, блестевшая от непрекращающегося дождя, была пустынной, машины проезжали лишь изредка. Пешеходов вообще, похоже, не было, стало быть, никто его не заметит. Он надвинул бейсболку на глаза, поднял воротник куртки и побежал к подъезду Майкла, внимательно оглядывая все стоящие у дома машины, не прячется ли кто-нибудь там в темноте. Майкл всегда уверял, что в делах Марк продумает все до мелочей. Правда, потом неизменно добавлял, но зануда каких мало, что невероятно бесило компаньона. С другой стороны, Майкл, в общем-то, прав. Своим успехом их фирма во многом обязана ему, Марку. А все почему? Да потому что черную работу он добровольно взвалил на себя, тщательно проверяет сметы, днюет и ночует на стройплощадке, лично проверяет качество закупаемых материалов, следит за соблюдением сроков и графика работ и просчитывает расходы до последнего пенни. В то время как Майкл полжизни тратит на охоту за юбками и редко принимает что-либо всерьез, их фирма процветает именно благодаря ему, Марку, ему одному. Вот только контрольный пакет акций у Майкла. Так уж вышло, что когда они начинали, у него оказалось больше наличности. На панели домофона значили 42 квартиры. Он нажал одну кнопку. Наугад. Главное, чтобы квартира была на другом этаже. Никто не ответил. Он нажал на другую с табличкой «Маранелла». Через несколько секунд ему ответил надтреснутый мужской голос с сильным итальянским акцентом. — Алло! Да, алло! Служба доставки! — выкрикнул Марк. — Какой еще доставки? — Почта! Федерал-экспресс! Из Америки! Для Маранелла! — Чего? — Почта! Я не... Мне не... Однако после короткой паузы послышался писк открывшегося электронного замка. Марк толкнул дверь, вошел в подъезд и, поднявшись на лифте на 7-й этаж, направился к квартире Майкла. Он знал, что тот хранит запасной ключ под ковриком на случай, если дверь вдруг захлопнется. Однажды такое уже приключилось, когда Майкл зачем-то выскочил в коридор пьяный, в стельку, да еще нагишом. Пошарив под ковриком, Марк вздохнул с облегчением. Ключ был на месте. Простой ключ от ельского замка, весь в пыли. Тем не менее, он на всякий случай позвонил в дверь и некоторое время тихо стоял, озираясь по сторонам. Лишь бы только его не увидел никто из соседей. Повернув ключ в замке, Марк скользнул в прихожую, быстро закрыл дверь за собой и достал из кармана фонарик. Окна квартиры Майкла выходили на улицу, точнее, на фасад жилого дома напротив. Наверное, если включить свет, ничего страшного не произойдет, но Марк старался предусмотреть все до мелочей. А вдруг его кто-нибудь заметит из окна? Сбросив промокшие куртку и бейсболку, он повесил их на вешалку и замер, прислушиваясь. Нервы ни к черту. Сквозь смежную стену доносились звуки, похожие на марш. Наверное, соседи включили телевизор погромче. Убедившись, что в квартире никого нет, Марк, щелкнув фонариком, приступил к поискам. Он начал с гостиной и столовой. Оглядел груду немытой посуды у раковины, недопитую бутылку кьянти с протолкнутой внутрь пробкой, затем перевел луч на кофейный столик, так, стеклянная чаша с торчащей из нее большой обгоревшей свечой, телевизионный пульт. Стопка журналов, так, GQ, FNM, яхты и парусный спорт. Рядом мигал красный огонек автоответчика. Марк прослушал сообщение. Одно из них было оставлено всего около часа назад матерью Майкла. «Здравствуй, Майкл!» У нее был измученный голос. «Я звоню на всякий случай. Вдруг ты вернулся?» «Было сообщение от Эшли». Похоже, она звонила откуда-то издалека, с мобильного, поскольку связь была неважная. — Майкл, милый, звоню проверить, вдруг ты дома. Прошу тебя, пожалуйста, перезвони сразу, как появишься. Люблю тебя. Еще один звонок из Берклис-банк. Не желает ли Майкл воспользоваться новой кредитной системой, которую банк вводит для своих клиентов? Не обнаружив для себя ничего интересного, Марк осмотрел два дивана, стулья и журнальные столики, затем перешел в кабинет. На столе перед компьютером клавиатура, беспроводная мышь, коврик с подсветкой для нее, стеклянная пресс-папье в виде сердца, калькулятор, зарядное устройство для мобильного телефона и высокий черный стакан с ручками и карандашами. Того, что Марк искал, здесь не оказалось. Как и на книжных полках, не говоря уж о неприбранной спальне Майкла. Черт! Черт! Черт! Черт! Заперев квартиру, Марк спустился по пожарной лестнице и через черный ход вышел на темную автостоянку. «Плохо дело», — подумал он, торопливо шагая по улице. «Очень, очень плохо». Через 15 минут его БМВ уже взбирался по пологому склону холма, где располагался огромный комплекс Суссекской окружной больницы. Оставив машину у приемного покоя и обогнув два микроавтобуса скорой, дежуривших в ожидании вызова, Марк вошел в ярко освещенный вестибюль, уже знакомый по вчерашнему визиту. Миновав дюжину взволнованных людей, сидевших на пластиковых стульях под объявлением «Выдача справок о состоянии здоровья в течение 3 часов», он по длинному переходу вышел к лифтам и поднялся на 5-й этаж. Марк направился к двери со светящейся табличкой «Реанимация». В ноздри настойчиво лез запах хлорки и больничной еды. Он завернул за угол и, пройдя мимо автомата с сандвичами и таксофона под пластиковой полусферой, увидел впереди дежурный пост отделения интенсивной терапии, где сидели две медсестры. Одна разговаривала по телефону, вторая утешала плачущую пожилую женщину. Войдя в палату, Марк направился в угол, где накануне вечером лежал Джош. Он думал найти здесь Зои, однако вместо нее увидел высохшего старика с седыми космами и ввалившимися пожелтевшими щеками, утыканного трубками капельниц. Возле койки стоял аппарат искусственного дыхания. Марк поспешно окинул взглядом другие койки, но Джоша здесь не было и в помине. Он пришел в ужас. Что, если парню стало лучше? Его перевели в другую палату. Марк опрометью бросился к посту и встал перед висевшей на телефоне медсестрой, бойкой толстушкой, лет 30, с высокой прической и беджиком с надписью «Отделение БИТ Мэри Голдуотс», медицинская сестра. Судя по всему, она болтала со своим дружком. Марк нетерпеливо ждал, облокотившись о деревянный барьер, и смотрел на множество черно-белых и цветных мониторов. Пару раз он быстро поворачивал голову, надеясь поймать взгляд медсестры, привлечь ее внимание, но ту, казалось, заботит лишь, где она будет ужинать. — Да, хочет чего-нибудь китайского, утку по-пекински. Знаешь, где готовят утку по-пекински с блинчиками? И, наконец, болтушка соизволила обратить на него внимание. — Слушай, мне пора, я перезвоню. — Да, и я тебя люблю. Она с улыбкой повернулась к Марку. — Слушаю вас. Чем я могу помочь вам? «Джош! Окер!» Марк махнул рукой в сторону палаты. «Он лежал там, вчера. Скажите, пожалуйста, в какую палату его перевели?» Лицо медсестры застыло, как будто ей вкололи мощную дозу анестетика. «Вы родственник?» — настороженно спросила она. «Нет, я его компаньон». Марк тут же пожалел, что не представился братом Джошуа. «Она бы не стала проверять. Прошу прощения», — протянул медсестра, видимо, пожалев, что из-за него прервала разговор. «Но мы даем такого рода информацию только родственникам. Да просто скажите, куда его перевели?» Послышался писк. Медсестра посмотрела на мониторы, над одним загорелась красная лампочка. «Извините, но я должна идти», — заявила она, и чуть ли не бегом поспешила в палату. Марк достал мобильник, но тут же заметил объявление: «Пользоваться мобильными телефонами в отделении строго воспрещается». Охваченный страхом, он рванул к лифтам и, спустившись на 1-й этаж, несся по лабиринту коридоров, пока не достиг главного входа. Подойдя к стойке администратора, Марк услышал громкий, почти истерический вопль и увидел Зои. По ее лицу бежали слезы. Светлые кудри совершенно растрепались. — Это ты! Это все ты, твой дружок Майкл! И ваши идиотские шутки! — закричала она. — Кретины несчастные, тупицы! Он лишь молча смотрел на нее, пока она, сотрясаясь от безудержных рыданий, не упала в его объятия. — Он умер, Марк, только что. О, Господи, умер! Джош, умер! Помоги мне, пожалуйста! Что мне делать? Марк обнял девушку еще крепче. — Я думал, он пошел на поправку и выкарабкивается, — запинаясь, выдавил он. — Они сказали, что ничем не могли помочь. Выживи он, все равно остался бы растением. О, Боже, Господи! Марк, прошу тебя, помоги мне! Что мне делать? Как я скажу детям, что их папа никогда не вернется домой? Что я им скажу? — Ты хочешь чаю или еще чего-нибудь? — Не хочу я никакого чая, — прорыдала Зои. — Я хочу моего Джоша. О, Господи, его увезли в морг. О, Господи, Боже мой, что же мне делать? Марк стоял молча, крепко обнимая молодую женщину и поглаживая ее по спине. Он надеялся, что никто не заметит, какое он испытывает облегчение.